Глава 23. Очнулась от того, что меня кто-то подпихивал. «Лина, можно войти?» Голос Колина был встревожен. «Ты почему не отзываешься? Что опять случилось? Лина?» Очередной толчок в дверь отодвинул меня от порога. Колин сумел протиснуться внутрь. В ужасе бросился ко мне, подхватил на руки и перенес на кровать. «Что опять случилось?» В его голосе и во взгляде была тревога. «Ничего». Я с трудом помотала головой, боясь потерять сознание. Уж больно нестабильно себя ощущала. «Твое ничего вечно оборачивается проблемами». Он накрыл меня одеялом. «Ты только посмотри на себя. Выглядишь так, будто тебя всю ночь по земле таскали собаки. Мокрая, грязная, истрепанная. Прости. Я слышу это каждый день и не знаю, чем помочь тебе. Я понимаю твою боль утраты, но я тоже живой человек и не смогу вечно терпеть твои выходки. Угомонись уже, смирись с потерей Страунка. Его больше нет, а ты должна жить». Из-за головной боли до меня с трудом доходил смысл его слов. «Ты прав, его больше нет». Мой голос был слабым и бесцветным, как шуршащая калька. «Прости меня, если сможешь. Такого не повторится. Сегодня я перечеркнула свое прошлое». «Хотелось бы верить». Устало вздохнул он и перешел к делу. «Сегодня наша свадьба, а ты снова всю ночь творила невесть что. На тебя страшно смотреть. Не невеста, а ободранка. Можешь не жениться, если не подхожу такая». Тем же безразличным голосом ответила я. «Я мечтал жениться на тебе, но если тебе так больно выходить замуж, то не буду тебя неволить. Тогда Лацис расправится с тобой». Ляпнула, забыв, что он не знает об ультиматуме Лациса. «Может, к лучшему». То ли он не придал значения моим словам, то ли догадывался обо всем. «Моя любовь умрет со мной, не причинив тебе беспокойства». «Перестань, Колин». Я села и примирительно взяла его за руку. «Не сердись. Я обещаю, что больше не буду вести себя так. Сегодня мы поженимся и следующую ночь проведем вместе. Все последующие ночи мы тоже будем вдвоем, и тебе не придется больше бегать за мной по всему замку или находить под дверью в жалком виде. Прошлого больше нет». Я доверительно коснулась пальцами его щеки. «Есть только будущее». Он вздохнул, рукой поймал мои пальцы и поцеловал их. Сначала каждый по отдельности, а потом все сразу. Приложил их к своей щеке. «Ты пахнешь счастьем!» Слабо улыбнулся он. Я промолчала. Он деловито встал и откинул одеяло, обозревая меня во весь рост. Удрученно покачал головой. «Какое безобразие!» Вздохнул и принялся колдовать. Вначале сделал пас в сторону моей головы. Мне заметно полегчало. Мысли прояснились, голова перестала болеть. Поводил надо мной раскрытыми ладонями, и я ощутила движение одежды на моем теле. Затем он поднял меня как куклу и поставил рядом с собой. Я не сопротивлялась. Пусть делает, что хочет. Он – мой жених и будущий муж, так что имеет право на все. На мою душу, мое сердце, мое тело. В какой-то момент я ощутила прилив сил. Все же муж-волшебник – это великое благо для современной женщины. И салон красоты заменит, и врача, и модистку. Уверена, что готовить в нашей семье тоже будет он. Хотя к чему готовить? Ведь нам предстоит жить в замке, а здесь приготовлением еды озабочены повара. Лацис не отпустит ни нас, ни Страунка. Наши муки доставляют ему животное наслаждение. К тому же, пока Страунг страдает, он не представляет угрозы господству Лациса. Страдающий дракон – слабый дракон. Так что власть останется у того, кто к ней так стремится. И почему миром всегда правят самодуры? «Так-то лучше», – заметил Колин, разворачивая меня к зеркалу. Волосы заблестели шелковыми прядями, лицо порозовело, глаза прояснились, губы налились цветом. Я увидела не изможденную страдалицу, а красивую девушку, готовую сделать первый шаг в новую жизнь. Свадьба покончит разом со всеми моими терзаниями. С того момента, как нас объявят мужем и женой, в моей жизни не останется места Страунгу. И это правильно. Колин не виноват в том, что произошло. Он искренне любит меня, так что надо ответить благодарностью. «Спасибо», — я улыбнулась. «Отныне я всегда буду цвести лишь для тебя». Он расплылся в такой широкой счастливой улыбке, что я испугалась. Не порвутся ли губы? «А теперь мне надо оставить тебя, чтобы передать в руки служанок», — возвестил он. «Жених не должен видеть невесту до свадьбы. Пусть твой наряд и прическа станут для меня сюрпризом. И хорошо, чтобы сюрприз стал приятным, — мысленно уточнила я. А то со мной столько приключается ерунды в последнее время, что хочется надеяться на спокойную свадьбу.